Глава 30. Тюрьма. Клариса. Ночь снова выдалась бессонной. Как же помочь Рейли? Он, конечно, тот еще предатель, но не убийца невинных девиц, это точно. Под утро я все же заснула, имея в голове точный план действий. После завтрака, как мы и договаривались, приехали подруги. Свеженькие, выспавшиеся, счастливые, с сияющими глазами. Красотки. Вот что значит выйти замуж по любви. Мы все вместе отправились в город на белом магавто Солейн. Айлин сообщила тетушке, что мы поехали по салонам красоты наводить лоск перед предстоящим маскарадом. Леди Маргарет пренебрежительно фыркнула, отметив, что мы зря тратим время, но не запретила, и ладно. На самом же деле мы заехали в редакции трех журналов, где Айлин оставила рукописи. Она вчера все утро старательно писала синопсисы к своим произведениям. Надеюсь, не зря, и рассказы девушки возьмут в печать. Сказали, придется подождать, возможно, долго. Главное, чтобы мы не зря потратили время. После этого мы решили заехать в недорогое кафе, перекусить и обговорить наши дальнейшие действия. Мы сидели за столиком возле широкого окна, которое наполовину закрывали плотные шторы, и пили чай с воздушными пирожными. Айлин щебетала, выплескивая свои эмоции от визитов в редакции. Когда она выговорилась и угомонилась, я решила сменить тему беседы. «Девочки, что вы думаете по поводу Рейли?» — осторожно начала я разговор. «Про то, убийца он или нет?» — сразу сообразила Соли. «Я думаю, это какая-то ошибка». «Да, Рейли тюфяк. Какой из него хладнокровный маньяк?» — поддержала Аманда, отпив из чашки. «Его точно подставил кто-то». «Только кто?» — Айлин округлила свои синие глаза. «Пусть этим занимается полиция», — настороженно добавила Солейн. «Хватит с меня криминальных приключений. Мне нельзя волноваться». И она инстинктивно положила руку на живот, который еще совершенно не выделялся под одеждой. «Конечно, полиция должна разобраться», — согласилась я. «Но нужно помочь им быстрее это сделать». «Как?» — хором ответили девушки. «Мы знаем Рейли. Пусть не очень хорошо, но он вел себя достойно в Редвилле. Спас мне жизнь. Я в долгу перед ним», — напомнила я подругам летний инцидент с сумасшедшим духом. «Что ты предлагаешь?» Соли сразу поняла, куда я клоню. «Поехать в управление полиции и дать показания в пользу Десантьена, рассказать о нем, заявить, что он совершенно не убийца и его подставили». Осторожно подбирала я слова, чтобы не шокировать подруг. «Отличная идея», — согласилась тут же Айлин. «Я помогу, провожу вас. Меня там все знают и не посмеют отказать». «Спасибо», — улыбнулась я, понимая, что не ошиблась в юной герцогине. «Если это поможет, я согласна», — кивнула Аманда. «Ладно, я тоже с вами», — сдалась Соли. «Поехали в полицию». Здание управления мы нашли быстро. Айлин указала дорогу. Оказывается, это было в паре кварталов от кафе, где мы сидели. Мрачное строение в 5 этажей пугало своей жуткой энергетикой. Мне стало не по себе, когда мы оказались в длинном коридоре, где все двери похожи, как близнецы. Мрачные полицейские сновали туда-сюда, не обращая внимания на нас. Как и обещала, Айлин пустила в ход свое обаяние и положение в обществе, заявив дежурному, который сначала не хотел нас пускать, что пожалуется лорду-канцлеру, если кто-то из сотрудников будет препятствовать правосудию. Удивленный полицейский понял, с кем имеет честь вести спор, и сразу сдался, впустив нас, но заставил написать свои имена в журнале посетителей. Кабинет главного следователя мы нашли на 2-м этаже. Нам повезло, он оказался на рабочем месте. Высокий худощавый мужчина сразу узнал леди Дебуфорт. Удивился, но прогонять нас не стал. Я вспомнила его, это он арестовывал Рейли на балу. «Брайан Ди Арланг». Так обратилась к нему сестра герцога и представила его нам. Айлин объяснила полицейскому причину нашего визита, на что мистер Ди Арланг еще больше удивился, но решил выслушать наши доводы. Брайан не перебивал нас, давая высказаться каждой. Я была последней и решительно доказывала, что целитель не может быть убийцей. Следователь задал несколько уточняющих вопросов. Его секретарь, молодой мужчина, старательно все протоколировал, резво стуча по клавишам печатной машинки. Каждая из нас потом прочитала свои показания и подписала их. «Мистер Ди Арланг, скажите, а Рейли уже давали зелье правды?» Вдруг вспомнила я вчерашний наказ лорда-канцлера. «Да, уже проверили», — кивнул он, убирая наши показания в папку. «Мистер Ди Сантьен не признался, что он убийца. Иначе я бы вас даже слушать не стал. Да и следов пальцев целителя не найдено на конвертах и докладах, которые мы обнаружили при обыске. Вряд ли он надевал перчатки каждый раз, когда открывал письма других целителей». «Вот не мог он об этом раньше сказать?» Я вздохнула, прикрыв на мгновение глаза. «Зачем мы тогда тут распинались перед вами?» — удивилась я. «Вы отпустили Рейли?» «В том-то и дело, что нет», — поджал губы следователи. «Мистер Ди Сантьен еще в камере». «Почему? Вы должны его отпустить, раз он сказал правду?» Я не понимала, почему Рейли до сих пор еще не на свободе. «Лорд-канцлер приказал придержать Ди Сантьена на пару дней», — невозмутимо ответил Ди Арланг. «У целителей, как известно, хорошая сопротивляемость к различным зельям. Оно могло на него не подействовать. Поэтому ваши показания будут уместны в данном случае». «Герцог Ди Бофорт?» — я озадаченно посмотрела на мужчину. «Он самый», — кивнул полицейский. «Я могу навестить мистера Ди Сантьена?» Сжала я от напряжения кулачки. «Хочу с ним поговорить». «Да, минутку, леди, я сейчас выпишу вам разрешение на посещение». Следователь наклонился над столом, взяв ручку и небольшой чистый бланк. Айлин возмущенно посмотрела на меня. «Знаю, мы о таком не договаривались, но раз уж следователь не против, то почему бы не воспользоваться возможностью?» «Учтите, мисс Ди Сонг, пропуск только на ваше имя. Вашим подругам придется подождать снаружи», — пояснил мужчина, дописывая разрешение. Он поставил печать и протянул мне бумагу. «Спасибо большое, мистер Ди Арланг», — трепетно воскликнула я, схватив пропуск. «Всего доброго, леди!» Мужчина встал, когда мы оказались на ногах и заторопились к выходу. Уже сидя в машине, я смогла расслабиться. «Все правильно сделали. Теперь моя совесть спокойна. Рейли, надеюсь, не осудят и не казнят». «Риса, ты действительно поедешь в городскую тюрьму?» — искренне недоумевала Аманда, сев рядом с водительским местом. «Да, девочки. И, пожалуйста, не говорите, что это безрассудно», — невозмутимо ответила я. «Это безрассудно», — твердо повторила Соли мои же слова, нажимая на педаль газа. Машина плавно сдвинулась с места. «Согласна», — кивнула Айлин. «Если Эдвард узнает, что я была в тюрьме, он меня точно не похвалит». «Сидите в машине», — пожала я плечами. «Я пойду одна. Вы же слышали, что следователь сказал. Вас не пустят». «Дался тебе Рейли», — проворчала Аманда. «Он бросил тебя, заставил страдать, а ты ему помогаешь». «Девочки, не могу я сидеть сложа руки, когда невиновного человека хотят очернить и подставить», — вздохнула я. «Не забывайте, я обязана Рейли жизнью». «Помним, помним», — согласилась Солли. «Мы уже подъезжаем к тюрьме. Тут совсем рядом». Маг-авто остановилось возле высокого каменного забора, на котором виднелись еле заметные всполохи защитной магии. Широкие кованые ворота были плотно закрыты. «Жуть какая!» — поежилась Айлин, плотнее закутавшись в шарф. «Ждите меня в машине». Я решительно открыла дверцу и вышла на улицу. Холодный ветер чуть не сорвал с меня шляпку. Здесь царил настоящий зимний сквозняк. Я быстрее подбежала к воротам и постучала в маленькую дверь. Тут же открылось окошко, являя недовольную физиономию стражника. Он удивленно взглянул на меня, когда я протянула пропуск, но все же открыл дверь. Мужчина с ружьем на плече и в теплой шинели указал на дорожку, которая привела меня к главному корпусу, такому же мрачному двухэтажному зданию из серого камня, как и забор. Я долго сидела в комнате для посетителей, ожидая, когда приведут Рейли. Тюрьма здесь большая, несколько корпусов. Наверное, его держат в камере для особо опасных преступников. Узкое окно едва пропускало свет в помещение. Длинный деревянный стол и два стула. Больше в этой тесной мрачной каморке ничего не помещалось. Пока я ждала, поняла, что надо было привезти что-нибудь из еды. Вряд ли здесь хорошо кормят. Но вот не догадалась сразу. Железная дверь заскрипела, и я подскочила с места. «Риса!» На лице целителя отразилась гамма чувств. Удивление, радость, восхищение и нежность. Его приволокли два амбала в форме и усадили за стол. Руки арестанта были скреплены за спиной антимагическими наручниками. Смокинг его был измятый, рубашка несвежая, и легкая щетина покрывала скулы мужчины. «У вас 5 минут», — пробасил один из стражников. Охранники остались в помещении, встав у стены и делая вид, что их тут нет. «Здравствуй, Рейли», — чуть улыбнулась я, нервно прикусив губу. «Как ты?» «Риса, я так рад видеть тебя», — воодушевленно выдохнул мужчина, нежно смотря на меня. «Не думал, что ты придешь». «Хотела сказать, что я тебе верю. Тебя действительно подставили. Скоро выпустят». «Да, мне давали зелье правды», — кивнул он. «Но эти доклады, что нашли в моем столе... Не понимаю, кто мог так жестоко поступить со мной?» «Следователь сказал, что на конвертах и бумагах не нашли следов твоих пальцев», — решила я порадовать целителя. «Тебя обязательно отпустят. Это дело времени. Сам знаешь, как неповоротлива бюрократическая машина». «Спасибо, милая, что поддерживаешь меня», — горячо выпалил мужчина. «После твоего отказа я даже не надеялся». «Рейли, только не думай, что я испытываю к тебе пылкие чувства», — осадила я мужчину. «Я пришла сюда, потому что обязана тебе жизнью». «Знаю, ты всегда была справедливой и отзывчивой девушкой», — вздохнул он. «Мне очень жаль, что у нас ничего не получилось. Ты простила меня». «Простила. Давай больше не будем об этом. Ты сам как думаешь, кто мог тебя подставить? Кому ты перешел дорогу?» «Понятия не имею», — маг пожал плечами. «Я не конфликтный человек, сама знаешь». «Кто был в курсе, что ты проводишь исследования по редким кожным заболеваниям?» — вдруг осенило меня. «Кто? Мои коллеги, все, кто работает в императорской лечебнице», — задумался целитель. «Думаешь, кто-то из них?» «Вполне возможно. Кто-то хочет освободить место помощника мистера Деройтона. Не думал об этом? Кто будет главным претендентом, если тебя сместят с должности?» Мой мозг лихорадочно подкидывал идеи. «Джейкоб Делорг, он следующий по магическим силам», — нахмурился Рейли. «Что ты скажешь о нем?» «Джейкоб из небогатой семьи. У него сильный дар. Вырос до императорской лечебницы». Напрягся мужчина, вспоминая коллегу. «Характер у него пылкий, честолюбивый». «Карьерист?» «Да, есть у него такое качество». Рейли поджал губы. «Думаешь, он?» «Тебе нужно поговорить об этом со следователем. Он разберется», — подытожила я наш разговор. «Спасибо большое, Клариса», — вздохнул целитель. «Ты такая умница. Как же я жалею». 5 минут прошло. Визит окончен», — сурово пробасил охранник, шагнув к столу. «Прощай, Рейли». Я взглянула на мужчину и поняла, что в моем сердце совсем не осталось нежных чувств к целителю. Все перегорело, и пепел развеян по ветрам времени. Охранник схватил арестанта за плечо, выдернув его из-за стола, и поволок к дверям, словно мешок. «Клариса, я люблю тебя!» — успел выкрикнуть Рейли, и его вывели из комнаты. «Мисс Дисонг, я провожу вас до выхода», — обратился ко мне второй охранник. «Да, конечно, благодарю», — вздохнула я, вставая со стула. Шагая по длинным коридорам тюрьмы в сопровождении грозного охранника, я ощутила невероятное облегчение после разговора с Десантьеном. Тяжесть бремени прошлых отношений давила на меня своей незавершенностью. Теперь же я была уверена, никаких чувств к целителю у меня не осталось. Где-то глубоко в душе рождались крылья новой надежды на то, что я обязательно буду счастливой.